Анастасия Андерсон. Возлюбленная с того света. Пролог. Я стояла под проливным дождем. Ледяной ветер развивал промокшую фату и прилипшее к ногам платье. Меня трясла мелкая дрожь. От страха или от холода уже и не разберешь. «Дрейден, пожалуйста, поехали домой!» Я еле сдерживала рыдание. Три фигуры обступили меня со всех сторон. Я протянула руки к своему мужу. Высокий, темноволосый, с пронзительными синими глазами. Он стоял ледяным изваянием, даже не дернувшись в мою сторону. «Ариэль Винсент Аравийская!» — обратился ко мне мужчина, стоявший сбоку от моего мужа. «Ты обвиняешься в предательстве, измене и присвоении силы обманным путем. Невысокий и коренастый, в темном балахоне человек впился в меня ненавидящим взглядом. «Милый, пожалуйста!» — голос дрогнул, я уже не могла сдерживать рыдания. «Прошу тебя, мне очень страшно. Забери меня домой. Пожалуйста, Дрейден!» Ветер усилился. Мое прекрасное платье испорчено. Темные волосы выбились из прически и холодными прядями прилипли к лицу. Мой теперь уже муж по-прежнему молчал. Позади меня стоял еще один незнакомец. Видимо, для того, чтобы я не убежала. А разве я бы смогла? Длинное платье промокло насквозь. Свадебные туфельки на каблуке предназначены для праздника, а никак не для прогулки в лесу. Даже если бы я дернулась, меня тут же поймали. «Ты нарушила наши правила, изменила мужу и обманом завладела силой. Наказание за такое — смерть!» — провозгласил тот, что был одет в балахон. У меня вырвался всхлип. «Дрейден!» — я подняла голову и посмотрела прямо в глаза любимому. А затем небо рассекла молния. С пальцев мужа сорвалась сила, летящая прямо к моей груди. Последнее, что я помню, это как тело пронзает тысяча игл, и самое острое вонзается в сердце.